чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской. С ним случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование. Он был лягушкой с человеческой памятью. Синий лягушонок начинает свой рассказ. Лягушонок — это дитя, но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь о ее возрастом. А я, хоть и взрослый, но очень маленький, значит, лягушонок. Я не синий, а бурый, как палый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец и исходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом. Но весной я, как и все мои сородичи, обретаю ярко-синюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим вообще привлекать к себе внимание, но вешний порой забываешь о страхе, даже об естественной осторожности. Подруги должны узнавать нас издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек. Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа, конечно, брала свое, и без вожделения я уступал велению закона, требующего, чтобы всплыла под листья кувшина, как кубышек, прозрачная, бесцветная икра. Лягушки беззащитны, самые беззащитные существа на свете, как будто созданы для повального истребления. Единственная наша оборона — воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветовые превращение, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым, сквозь все препятствия и смертельные опасности, все служит одной цели — не дать исчезнуть нашему кроткому роду. Но у меня, как я уже сказал, особое положение. Еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом, волшебстве. Случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью. Прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разуму. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в звере лесном царевиче и тому подобной галиматии, который морочит холодное и трезвое сознание ребенка. Так что же случилось со мной? Да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем Земли. Я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость существования. Умер, узнав много радости и не меньше горести, частично осуществив свое земное назначение, если я его правильно понимал, больной и сильно изношенный, но не истратившийся до конца, ибо мог сильно все время, помня об этом, любить. Я любил свою жену, с которой прожил последние 30 лет жизни, самых важных и лучших. К паре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянувшейся молодости. Справедливо, что не дает плодов то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается, и цветение становится ложным. Это пустоцвет. И уже не отягощенный этими всеми страстями. Каждый божий день, каждый божий час я жил своей любовью, что не мешало работе, радости от книг, музыки, живописи, новых мест, социальной, как говорят, заинтересованности и все обостряющемуся чувству природы. Это была жизнь без ущерба. Моя старость не стала немощью, хворобы не застили солнце, мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки. Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью. Не надышался я дорогим человеком, не наговорился с ним всласть. Я еще был способен на объятия, на восторг, на жестокую ссору. Спектр наших отношений не потерял ни одной краски. Напротив, все сильнее и сильнее я чувствовал ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось, а мы ведь так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили. Рано отправили меня в иное странствие. А смерть так начинается. Это все правда, что казалось пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей. Залитые слезами, покойники плачут невидимым никому лицом. Ты уже испустивший последний вдох и отключенный от мира живых, но все осознающий, проскваженный страданием, вовлекаешься в долгий узкий тоннель со светлой точкой в конце. Ты летишь по нему, слезы обсыхают на щеках и затухает музыка, о которой ты прежде не догадывался. Тихая музыка мироздания, включающая и твою собственную ноту. Она замолкла до того, как я достиг конца тоннеля. Дальше — провал. Не знаю, со всеми ли так бывает. Возможно, исход каждого творится на свой особый лад. Но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет. Очнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, которое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос, и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ. Я тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этом длинном пути развития. Но ведь и в человечьей моей жизни я ничего не знал о себе до 4-летнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле турецкий марш, чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в 3 года я обладал четкими вкусами, обожал моцартовский марш и ненавидел полезнейшую размазню. Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было. И бабушка, и рояль, и манная каша ушли до пробуждения во мне памяти. А турецким маршем озвучились мои школьные годы. Скорее всего, моему беспамятству не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтявкивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку Трильби я действительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то идиотские стишки, и при этом словно не существовал. Так и здесь. Кто-то, вполне вероятно, видел меня маленьким головастиком, шустрым лягушонком. Для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес. Этим лесом была трава. Но прошло какое-то время, прежде чем я сумел назвать густую поросль травой, а не лесом. В первые часы и дни после опамятования самое трудное было привыкнуть к невероятным размерам насельников мироздания. Так пышно именую я опушку леса, поляну, шоссе и весеннее озерко, составившие отныне все мое жизненное пространство. Каким все стало огромным! Травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так трудно признать знакомых воробьев, ласточек, трясогузок, малиновок, тибисов, ворон. Невероятно увеличились бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки. И все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня. А дальние родственницы, серые пупырчатые жабы, обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных существ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами. Иные были очень красивы и утончены. Вначале я тяжело переживал свое умоление. Мне не удавалось доглянуть в верхушки деревьев небоскребов. Каждая лужица стала прудом. Налитые талыми водами колеи, реками, весенний болотный натек, озером особенно угнетала ширь асфальтового шоссе, отделявшего лес от озерка. Оно казалось бескрайним. И перейти эту шире, это поле, было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы. гоняли на велосипедах беспощадные ко всему живому мальчишки. И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться, а главное, не так долго, до усвоения новых соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться. Помимо всего прочего, осталось и частично возникло множество существ куда меньше, чем я сам. И наличие этой крошечной, разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало. В ином была неприходящая моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человеческое обличье. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто, подобно мне, был в прежнем существовании человеком. Угадывал по страданию, какого не знают живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение. Меня всегда потрясали строчки поэта. Над бездной мук сияют наши воды, над бездной горя высятся леса. Ну, тут говорится о прямом взаимоистреблении живых существ, населяющих природу, ради выживания. А я о другой, куда худшей муке. Не знаю, что чувствуют растения, когда-то бывшие людьми, деревья, кусты, травы, цветы, хотя о чем-то догадываюсь. Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Ни крики совы, сыча, ни уханье филина, ни предсмертный визг, взвой, ни начинающийся во тьме щелк соловья, а скрип деревьев, вздохи трав. Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две березы-однолетки с крепкой корой, без раковых наплывов, здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроны. Но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть в полное безветрие. И скрип этот как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслезный плач. У природы нет общего языка, как нет его и у людей. И все-таки я знаю, о чем они скрипят и стонут. Это тоска по оставшимся в прежней жизни. Пока ты человек, кажется, что мир стоит на ненависти, что им движут властолюбие, честолюбие и корысть. Это правда, но не вся правда. Зло заметнее, ярче в силу своей активности. Для тех, кто живет по злу, жизнь — предприятие, но для большинства людей она — состояние. И в нем главное — любовь. Эту любовь уносит с собой во все последующие превращения безысходно, тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают, шепчут травы, называя далекие имена. Я все это знаю по себе, едва соприкоснувшись в новом своем облике с предначертанной мне средой обитания. Я смертельно затосковал об Алисе. Вы слушали первую передачу по произведению Юрия Нагибина «Рассказ синего лягушонка». Читал Сергей Курдюков, звукорежиссер Ешагамья Давидасия.